Три часа спустя они пришли на второе плоскогорье, опоясанное зелеными холмами. Между волнистыми линиями этих холмов на некотором расстоянии один от другого сверкали снопы серебристого цвета. Варвары, ослепленные солнцем, стали лишь смутно различать черные массы. По мере приближения снопы эти все возвышались. То были копья на башнях, высевшихся на спинах грозно вооруженных слонов. Кроме рогатин, на их надгрудных ремнях, кроме заостренных клыков и бронзовых блях, покрывавших бока, а также кинжалов, всунутых в наколенники, у слонов на конце хобота были кожаные кольца, куда продеты были рукоятки тесаков. Выступив все вместе с дальнего края долины, они двигались с двух сторон параллельными рядами. Несказанный ужас привел варваров в оцепенение. Они даже не пытались бежать, сразу окруженные со всех сторон. Слоны врезались в ряды варваров, острия надгрудных ремней рассекали толпу, копья клыков бороздили ее, как плуги. Они резали, рубили, косили своими хоботами. Башни, полные зажигательных стрел, казались движущимися вулканами. Видна была только огромная куча, в которой человеческие тела казались белыми пятнами. Куски бронзы, серыми бляхами, кровь, красной пряжей. Страшные животные, проходя среди этого ужаса, проводили черные борозды. Самого бешеного слона вел нумидиец в венце из перьев. Он бросал дротики с ужасающей быстротой, издавая в промежутках долгий пронзительный свист. Огромные животные, послушные как собаки, косились во время резни в его сторону. Круг, который занимали слоны, постепенно суживался. Ослабевшие варвары перестали сопротивляться. Вскоре слоны заняли центр долины. Им не хватало места, они теснились, поднимаясь на задние ноги, и клыки их сталкивались. Наргавас сразу усмирил их, и, повернув назад, они рысью побежали к холмам. Тем временем две синтагмы варваров, убежавшие направо, туда, где почва образовала углубление, бросили оружие. Став все вместе на колени перед карфагенскими палатками, они поднимали руки, умоляя о пощаде. Их связали, положили рядами на землю и вернули слонов. Груди трещали, как взламываемые сундуки. С каждым шагом слон убивал двух человек. Их тяжелые ноги вдавливались в тела, причем бедра сгибались, и казалось, что слоны хромают. Они шли, не останавливаясь до конца. Снова все стало недвижным на равнине, спустилась ночь. Гамилькар наслаждался зрелищем свершенной мести. Вдруг он вздрогнул. Он увидел, и все увидели вместе с ним, в 600 шагах налево, на вершине небольшого холма, варваров. 400 самых отважных наемников — этруски, ливийцы и спартанцы ушли в горы с самого начала и до этого времени пребывали в нерешительности. После избиения своих соратников они решили пробить строй карфагенин и уже спускались тесными рядами, представляя собой великолепное и грозное зрелище. К ним тотчас же направили вестника. Он передал, что Суфет нуждается в солдатах и готов их принять без всяких условий, так как восхищен их храбростью. Посланный Карфагена предложил им подойти поближе и направиться к месту, которое он им укажет и где они найдут съестные припасы. Варвары побежали туда и провели всю ночь за едой. Тогда карфагенине стали роптать на Суфета, упрекая его в пристрастии к наемникам. Уступил ли он влиянию ненасытной злобы, или то было особо утонченное коварство? Гамилькар явился на следующий день к наемникам сам, без меча, с обнаженной головой, в сопровождении клинобариев, и заявил им, что ему теперь приходится кормить слишком много людей, и он не намерен поэтому принять их всех. Но так как ему нужны солдаты, и он не знает, как избрать лучших, то повелевает им биться насмерть друг с другом. Затем он примет победителей в свою особую гвардию. Такая смерть не хуже всякой другой. Отстранив своих солдат, так как карфагенские знамена скрывали от наемников горизонт, он показал им 192 слонов Наргаваса, выстроенных в прямую линию, хоботы их вооружены были широкими клинками и были похожи на руки гигантов с топорами над головой. Варвары в молчании глядели друг на друга. Их страшила не смерть, а необходимость подчиниться ужасному приказу. Постоянное общение создавало тесную дружескую связь между этими людьми. Лагерь заменял для большинства из них отечество. Живя вне семей, они переносили на товарищей свою потребность в нежности. Друзья спали рядом, накрываясь при свете звезд одним плащом. Во время непрерывных скитаний по всяческим странам, среди резни и приключений, между ними возникали странные любовные отношения, бесстыдные союзы, не менее прочные, чем брак. Более сильный защищал младшего в битвах, помогал ему переходить через пропасти, утирал на его лбу пот, крал для него пищу. А младший, большей частью ребенок, подобранный на дороге и ставший потом наемником, платил за эту преданность нежной заботливостью и супружеской лаской. Они обменивались ожерельями и серьгами, которые когда-то подарили друг другу в часы опьянения после большой опасности. Все предпочитали умереть, и никто не хотел убивать другого. Юноша говорил другу с седой бородой: «Нет, нет, ты сильнее меня, ты отомстишь за нас, убей меня». А старший отвечал: «Мне осталось меньше жить, убей меня ударом в сердце и забудь». Братья смотрели друг на друга, держась за руки, а любовники стоя прощались навеки, плача друг у друга на плече. Они сняли панцири, чтобы острия мечей скорее вонзились в тело. И тогда обнажились на телах следы ран, полученных, когда они защищали Карфаген. Рубцы эти были подобны надписям на колоннах. Они выстроились в четыре ровных ряда, как гладиаторы, и робко вступили в бой. Некоторые завязали себе глаза, и мечи их медленно скользили по воздуху, точно палки слепых. Карфагеняне стали громко смеяться и кричали им, что они трусы. Варвары оживились, и вскоре битва сделалась общей, быстрой и страшной. Иногда два бойца останавливались, истекая кровью, обнимались и умирали, целуя друг друга. Ни один не отступал. Они бросались на протянутые мечи. Неистовство их было так велико, что испугало издали карфагенян. Наконец они остановились. Из груди у них вырвался глухой хрип, и глаза сверкали из-под длинных окровавленных волос, висевших мокрыми прядями, точно они выкупались в пурпуре. Некоторые быстро кружились, как пантеры, раненые в лоб. Другие стояли недвижно, глядя на труп у своих ног. Потом они начали раздирать себе лицо ногтями и, взяв меч в обе руки, вонзали его себе в живот. Осталось в живых еще 60 человек. Они попросили пить. Им крикнули, чтобы они отбросили мечи, и только когда они это сделали, им принесли воды. В то время, как они пили, погружая лица в сосуды с влагой, 60 карфагенян, накинувшись на них, убили их кинжалами в спину. Гамилькар сделал это для потворства жестоким инстинктам своего войска и чтобы привязать его к себе этим предательством. Таким образом, война была окончена. Так, по крайней мере, считал Гамилькар. Он уверен был, что Мато не будет больше сопротивляться, и, охваченный нетерпением, Суфет велел немедленно тронуться в путь.